Несмотря на трагически начавшееся утро, следующий час оказался для Степана поистине лучшим за всю проведенную в прошлом неделю. Нет, обещанной бани он, понятно, не дождался. Однако нормально вымыться все-таки удалось, причем достаточно горячей водой. Пока шумно плескался в местном санблоке, по счастью, не пострадавшем от бомбежки, яростно до красноты сдирая с кожи многодневную грязь, Шохин принес сменку взамен задубевшей от пота и намертво въевшейся морской соли и уже откровенно пованивающей одежды. Нижнее белье, здесь его называли исподним, общевойсковая гимнастерка с галифе, стеганые брюки и легендарный ватник. Все новенькое, определенно неношенное, с характерными заломами от долгого лежания на складе. Ко всему этому изобилию прилагались черный флотский бушлат, ушанка, вещмешок, перчатки и даже офицерская портупея без кобуры, поскольку своя имелась. Окончательно потрепавший былой вид камуфляжные штаны контрразведчик безо всяких разговоров забрал с собой. Степан примерно догадывался, с какой именно целью, потому и спорить не стал. В принципе, понятно, там и на самом деле штампик характерно имеется, с названием фабрики, размером и самое важное годом выпуска. Какое-никакое, но все же таки тоже доказательство его иновременного происхождения. Да и к чему морпеху это рванье, давным-давно честно отслужившее свой срок. А вот тщательно выстиранную серым хозяйственным мылом тельняшку особист решил оставить. Особого интереса для госбезопасности она, вероятно, не представляла. Берцы после недолгого спора тоже, поскольку переобуваться в местные сапоги или ботинки не тянуло совершенно. Как и любой успевший достаточно долго послужить человек, Алексеев хорошо знал цену удобной и разношенной обуви. В неподходящих по размеру ботинках далеко не уйдешь, и боевое задание не выполнишь. Боец со сбитыми в кровь ногами уже не боец, это азы. Правда, вместо привычных носков пришлось накрутить на ноги байковые портянки, но по сравнению со всем остальным это казалось сущей мелочью. Разобраться со всей этой грудой доставшихся на халяву шмоток удалось достаточно быстро, хоть многие элементы обмундирования, особенно полное отсутствие привычных липучек и застежек молний, поначалу и заставили почесать затылок. Но справился, моментально ощутив себя впервые посетившим коптерку новобранцем. Необмятая форма сидела, как на коровье седло. Топорщилась везде, где только можно и нельзя. А ведь это он еще ватник с бушлатом не надевал. Хотя полузабытое ощущение чистоты откровенно доставляло. Теперь бы еще бритву отыскать, поскольку недельная щетина, знаете ли, отнюдь не элегантная небритость а-ля Брюс Уиллис. Да и чешется, зараза эдакая, нещадно. Хорошо стричься не нужно. Перед самыми маневрами посетил парикмахерскую. Знакомиться с местными механическими машинками не хотелось от слова совсем. Кстати, любопытно, а новомодные погоны ему что, не положены? Как-то непривычно с голыми плечами служить. Раньше об этом просто не думалось, поскольку не до того было. А вот сейчас пришло в голову. О том, что он старший лейтенант, куча народа в курсе. Вот и нужно поддерживать легенду. Впрочем, разберемся, наверняка у контрразведчика и на сей счет свои идеи имеются. Шохин дожидался старшего лейтенанта, сидя на табурете в коридоре. Наглядев преобразовавшегося морпеха, мрачно буркнул. «Ну вот, хоть на человека стал похож. По крайней мере, в первом приближении. Что так долго? Быстрее не мог?» Алексеев хмыкнул. «Ну так ежели бойцу предоставляется возможность нормально помыться, разве ж он ее упустит? А мы что, куда-то спешим? Мне б еще побриться, а то чистый партизан, а не кадровый офицер. Да и перекусить, откровенно говоря, не мешает. Кое-кто, не будем тыкать пальцем, обещал накормить от пуза». «Ох, сколько же ты все-таки болтаешь!» — вздохнул контрразведчик, размышляя о чем-то своем. «Ладно, сейчас организуем что-нибудь. У меня тоже со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было. Разносолов не обещаю, но горяченького точно поедим. Согласен?» «Кто бы спорил, только не я», — пожал плечами Степан, подхватывая сидр и верхнюю одежду. На душе было на удивление спокойно, едва ли не впервые с того момента, как он вынырнул из ледяной воды под южной озерейкой. Глупо, конечно, но все ж таки, несмотря на недавнюю бомбардировку, вокруг как ни крути свои. И не нужно ежесекундно ждать какой-нибудь внезапной подлянки вроде фашистской пули или снаряда. Какой-никакой, а все же тыл. Еще бы поспать хоть немного. Можно даже и на голодный желудок. Сбившись с шага, морпех потряс внезапно потяжелевшей головой. Блин, с чего это его так накрыло? Похоже, догнала таки накопившаяся за эту сумасшедшую неделю поистине нечеловеческая усталость. И горячая вода оказалась последней каплей. Додумать мысль Алексеев не успел. В глазах потемнело, и его откровенно повело в сторону. Старлей тяжело привалился к стене, из последних сил пытаясь не потерять сознание, не вырубиться прямо так, стоя. Изменившийся в лице особист подскочил, не позволяя упасть. Подхватив подмышки, аккуратно опустил на пол. «Стёпа, ты это чего? Что случилось? Плохо, да?» «Да ничего со мной не случилось. Пройдет. Просто устал. Наверное, выспаться нужно». «Точно? Может, медиков позвать? Только где ж я их тут сыщу-то?» «Да какие медики? Сказал же, сейчас попустит». Встревоженная физиономия контрразведчика окончательно расплылась, в животе стало до тошноты щекотно, и Алексеев все-таки отрубился. В свой первый взрослый поход Степан пошел рано, лет в 12. Пошел вместе с отцом и несколькими его армейскими товарищами. Конечно, несколькими годами позже будущий морпех понял, что называть, собственно, походом двухдневную пешую прогулку по невысоким местным горам достаточно смешно. Но все необходимые атрибуты, тем не менее, присутствовали. И ночевка в палатке у загадочно журчащего всю ночь горного ручья, и тяжесть рюкзака, роль которого выполнял до белизны выгоревший под афганским солнцем батин РД-54. И кажущиеся бесконечными переходы между привалами и ни с чем не сравнимый запах, свежеприготовленной на костре гречки с тушенкой, который, словно явившись прямиком из детских воспоминаний, и привел морпеха в чувство. Не открывая глаз, Степан поерзал, убеждаясь, что лежит вовсе не на жестком полу коридора, где он столь позорно вырубился, а на чем-то куда более комфортном и мягком. Судя по негромкому скрипу пружин, на самой настоящей кровати. Да и под головой определенно подушка, тоже самая настоящая. Поскольку щекочущий обоняние восхитительный аромат, против воли заставляющий рот наполняться голодной слюной, никуда не делся, Старлей решил, что самое время окончательно возвращаться в реальность. А то иди, знай, как оно дальше будет. Конечно, не исключен вариант, что это не более чем продолжающийся сон воспоминаний о счастливом детстве. Ну так и фиг с ним. Хоть во сне пожрет по-человечески, впервые за хрен знает сколько дней. Мельком подивившись странноватой логике собственных мыслей, Алексеев повернул голову и осмотрелся. Неярко освещенная комната с высоким потолком, по центру которого нет. Вовсе не люстра, просто лампочка под полукруглым абажуром, сейчас выключенная. Пара плотно занавешенных тяжелыми светомаскирующими шторами окон. А свет тогда откуда? Ага. Настольная лампа, в полном соответствии с названием, стоящая на краю стола. Самого обычного, двухтумбового письменного стола, разве что излишне массивного, как и принято в этом времени, когда еще не экономили на материалах и вещи делались, если не на века, то уж на парочку поколений точно. Ну да, ведь даже само понятие общества потребления с его одноразовыми вещами появится только спустя добрых полвека. Но возле лампы круглый солдатский котелок, накрытый салфеткой, под которой угадывается что-то угловатое, видимо, нарезанный ломтями хлеб, тарелка и алюминиевый чайник. Ну и финальным штрихом внушающего нешуточный оптимизм натюрморта «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Уткнувшийся лбом в цепленные руки капитан госбезопасности, очень на то похоже в этой позе и задремавший. Прикинув, что если локти Шохина вдруг разъедутся, то головой он непременно сбросит на пол котелок, да еще и об чайник умным лбом приложится, Степан решил обезопасить товарища от столь печальной участи. Тем более под угрозой уничтожения оказался его собственный то ли завтрак, то ли обед, или ужин, подсказал отоспавшийся вместе с хозяином внутренний голос. «Ты же не в курсе, сколько времени продрых? И на часики не поглядишь, поскольку нету их, фрицы сперли». Клептоманы еврогейские. Кстати, любопытно, что это за помещение такое? Как на первый взгляд, так определенно рабочий кабинет, что подтверждается и наличием этого самого стола, и нескольких стульев, и книжного шкафа у дальней стены. Но откуда тут, в таком случае, эта кровать, куда более уместная в спальне или армейской казарме. Но тут куда как более уместным оказался бы какой-нибудь массивный кожаный диван, словно в старых фильмах про войну. Впрочем, ему-то не все равно. Ну, кровать, ну, в рабочем кабинете. Может, хозяин этого самого кабинета, уж не Шохин ли? Тут днеё-то ночует, у госбезопасности рабочее время ненормированное, война ведь идет. А дивана не нашлось, вот и притащили, что на складе имелось. Решительно сев на протяжно заскрежетавшую койку, Алексеев убедился, что он по-прежнему в гимнастерке и галифе. А вот берцы с него кто-то стянул, аккуратно пристроив рядышком и накрыв портянками. Разбуженный шумом контрразведчик поднял голову, силой проведя по лицу ладонью. «А, очнулся, наконец! Хорош же ты дрыхнуть, старлей, завидую прямо! Почти 5 часов как с куста, только похрапывал. Выспался?» «Да пожалуй, что!» — тактично отозвался морпех, прислушиваясь к собственным ощущениям. Последние откровенно радовали, похоже, он и на самом деле отдохнул. Причем куда лучше, нежели в палатке Санбата, где он познакомился с одной из легенд Малой Земли, санинструктором Тамарой Ролевой. Той самой, которой Аникеев собирался подарить доставшийся от хера-майора трофейный пистолет. И не важно, что там он провалялся в отключке куда дольше, почти половину суток. Тогда была контузия или просто сработавший от перенапряжения внутренний предохранитель. А сейчас полноценный сон, да еще и на нормальной постели. Так что чувствовал себя Степан вполне выспавшимся и полным сил. Вот только голод так никуда и не делся. Наоборот, усилился, подстегнутый заманчивым запахом, который, очень хотелось надеяться, ему все-таки не приснился. «Ну и хорошо, тогда обувайся да двигай к столу», — широко зевнув, сообщил Шохин. «Каша еще не совсем простыла. Я ее меньше получаса назад притащил. В тарелке хлеб, а кипяточку я сейчас нового раздобуду. Горячего чаю вместе попьем. А после уж за работу». «За работу», — возясь со шнурками, без особого интереса осведомился старлей. «А ты как думал?» — пожал плечами контрразведчик, поднимаясь на ноги. «Я тебе и бумаги чуть ли не целую пачку раздобыл, и прочие, так сказать, пищи и принадлежности. Так что придется все то, о чем ты мне на катере рассказывал, в печатном виде изложить. Ну и все остальное, что знаешь и помнишь, разумеется, тоже. Кстати, карту я тоже принес. Подробнейшим образом отметишь все касающееся летнего танкового сражения. Отдохнуть ты отдохнул, сейчас еще и покушаешь. Да и времени-то всего 5 вечера. Не против, надеюсь?» «Не против», — тяжело вздохнув, смирился с неизбежным морской пехотинец и добавил вдогонку внезапно пришедшей в голову мысли. «Слушай, Серега, а пишущей машинки тут не имеется. Может, я сразу напечатаю?» На самом деле на печатной машинке Старлей никогда не работал, да и видел в реальности буквально пару раз. Просто прикинул, что ее клавиатура, скорее всего, должна худо-бедно соответствовать обычной компьютерной раскладке. Вроде бы даже в интернете о чем-то подобном краем глаза читал. Так что и время сэкономит, и проблем с его, мягко говоря, не шибко разборчивым почерком не будет. Ну, теоретически понятно. «То есть ты и на пиш-машинке работать умеешь?» Шохин, покачивая чайником, замер возле двери. Никакого недоверия в его голосе не отмечалось, приняв как должное тот факт, что Алексеев, скорее всего, и на самом деле попал сюда из нереально далекого будущего. Кое-какие сомнения и нестыковки, понятно, имелись, но озвучивать их капитан пока не спешил, поскольку всему свое время. Капитан госбезопасности вполне допускал, что тот знаком с большинством технических приборов прошлого, вон как ту же «Энигму» сходу опознал. Но не может же так случиться, чтобы там, в будущем, где технический прогресс наверняка достиг поистине немыслимых высот, кадровый офицер не был обучен пользоваться обычной пиш-машинкой. Даже он умеет, правда, всего 2 пальцами по клавишам барабанит, но умеет же. А у них эти самые машины, поди, и вовсе какие-нибудь электрические. Сунул вилку в розетку и пиши хоть рапорт, хоть мемуары. Кстати, любопытно, свершилась у них в 21 веке мировая революция или пролетариат все еще борется с гнетом капитала и прочего империализма? На катере спросить об этом как-то ни времени, ни возможности не имелось. «Ну, как сказать?» — смутился морпех, даже не подозревая, о чем размышляет контрразведчик. И если бы каким-либо образом узнал, то сильно напрягся, пожалуй, даже с приставкой «очень», поскольку даже приблизительно не мог представить, как отреагирует Шохин на информацию о том, что его страны больше просто не существует. Там, на борту морского охотника, Степан по всей форме так и не представился, просто к слову не пришлось. Сначала его неожиданное признание, затем непростой разговор и внезапная атака немецких торпедных катеров. И непонятное с точки зрения советского офицера 40-х годов словосочетание «Российская Федерация» вместо привычного «РСФСР» так и не прозвучало. Ни разу не пробовал, если честно. Просто, понимаешь, у нас есть такие электронные... электрические устройства. Компьютеры называются. И у них клавиатура похожа. Ну, скорее всего, похожа на ваши... Окончательно запутавшись, Степан обреченно махнул рукой. Короче, ладно, забудь. Это я, походу, глупость сказал. Не нужно никакой машинки искать. Лучше и на самом деле от руки напишу. Так оно надежнее выйдет. Да и быстрее, скорее всего. «Как знаешь», — с видимым облегчением ответил Сергей. «Тед, кушай давай, пока вовсе не остыло, а я чаёк организую. Только из комнаты не ногой, договорились? Я быстро». «Добро», — не стал спорить Алексеев, присаживаясь к столу. Пододвинул поближе котелок с торчащей из него ложкой, взял с тарелки кусок нарезанного аккуратными прямоугольниками сероватого хлеба. И неожиданно подумал, что если вот прямо сейчас вдруг снова завоет сирена воздушной тревоги, он даже не подумает подниматься с места и топать обратно в бомбоубежище. Как минимум до того момента, пока не выскоблит до донышка этот самый котелок, столь умопомрачительно пахнущий обильно сдобренным мясом и сливочным маслом гречневой кашей.